Глава 11. Жутко кружилась голова, меня одолевала невыносимая слабость. Казалось, мир с каждой секундой раскачивался все сильнее, и не было уже никаких сил держаться. Я пыталась хвататься за все, до чего могла дотянуться, искала точку опоры, но не находила. А перед глазами то плыли очертания кабинета, то резко темнело. «Это временный эффект», — донесся до меня далекий голос Дайла. «Сейчас препарат подействует, и вам станет чуть-чуть лучше». «Зачем?» — выдавила из себя, перекатывая звуки непослушным языком. Рот наполнился кислой слюной, и казалось, что меня вот-вот вывернет. Но тошнота неожиданно отступила, оставив после себя лишь беспомощность. «Ничего личного, леди Ворвуд», — ответил мне ровный голос. «Люди, с которыми я работаю, хотят получить контроль над драконом, но вы мешаете». Я не понимала, о каких людях он говорил, поэтому попыталась все выяснить и оттянуть время. Кто знал, что собирался со мной делать человек, которого я много лет знала как достойного служащего дома Арнет? «Люди?» «Я не понимаю, Дайл». Выцепив мужской силуэт взглядом, я поняла, что мое зрение расфокусировано, и я никак не могу с этим совладать. «Если проблема только в том, что я мешаю, дайте мне вернуть сына, и я уйду». «Леди Ворвуд, вам не нужно было вмешиваться. Все ведь было прекрасно, пока вы не сунули свой очаровательный грустный носик в чужие дела». Я ощутила, как моего плеча коснулась теплая ладонь. «Мы вернем вам сына. Можете не волноваться. Но для начала позвольте провести над вами один ритуал». И мир кувыркнулся, а руки сковало холодом. «Я не сторонник всех этих методов, но надо признать, они действенные, хотя и не очень гуманные». Я попыталась вырваться, но сил хватило лишь на то, чтобы устало застонать. С каждой секундой мне становилось все хуже и хуже, а мужская фигура, склонившаяся надо мной, то принимала естественные очертания, то расплывалась. «Дайл, неужели это так необходимо? Крейн тебя убьет». «Он и не узнает ничего, леди», — ответил мне кучер. «А вы и не вспомните». В следующий миг мне в лицо брызнули черные капли, а из руки Дайла вырвался яркий пульсирующий красный свет. «Смотри, Саншайн, смотри!» И как бы отчаянно я не сопротивлялась, как бы не закрывала глаза, казалось, этот свет проникал мне в мозг и душу. Внутрь словно пробиралась совершенно иная сущность. Она искала ходы из закоулки и пыталась занять собой все пространство, но я отчаянно пихала ее обратно, щерясь, как дикое животное. Все закончилось так же резко, как и началось. Глухой удар совсем рядом со мной, и Дайл упал на пол, забирая с собой и этот красный свет. «Я была вас лучшего мнения, Дайл Лоудер», возмущенно произнесла Вилара, держа в руках, кажется, вилы. Я пыталась проморгаться, чтобы понять, не почудилось ли мне. Дурнота стремительно отступала, и мне с каждой секундой становилось все лучше. «Вы его закололи?» — с ужасом спросила я, поднимаясь со стола. «Он слишком много знает, чтобы просто умереть». Вилара подала мне руку, чтобы я не свалилась, и невозмутимо ответила. «Санни, я разве похожа на идиотку? Я просто ударила его по голове, как учил меня наш конюх». Я не стала спрашивать, зачем он учил ее таким вещам. Прекрасно понимала, что в доме Арнет в последние годы было крайне неспокойно. Но вот если Дайл потеряет память, это будет неприятно. «Что мы будем делать с ним, леди Ворвуд?» — нервно вопросила Вилара, вздрогнув, когда Дайл дернулся. Женщина не растерялась и еще раз огрела преступника вилами, чтобы в ближайшее время он не посмел встать. «Почему вилы?» — поинтересовалась я, пронаблюдав за тем, как кучер обмяк. «Я бежала за лопатой, конечно, Но поди разбери, где там чего в этой конюшне. Думаю, его нужно связать, леди». Я согласно кивнула и забрала грозное оружие из рук экономки, позволяя ей отправиться на поиски веревок. Сама же в это время думала, почему Дайл выбрал именно это время для нападения. В том ли дело, что Крейн отправился на поиски своего сына? Качнув головой самой себе, поняла, что мной они могли заняться в любой момент. Например, похитить, когда была дома. Нахмурилась, понимая, что рядом со мной всегда присутствовал какой-нибудь дракон. Отец, Рой или сын. Да и у Дайла не было никакой возможности проникнуть в мой дом. Так что шанс застать меня одну сейчас был самый лучший. В кабинет ворвалась Вилара, захлопнула дверь и всем телом прижалась к Оной. «Леди Арнет, она идет сюда!» Я было усмехнулась, мол, что она может мне сделать? Опять поцарапает лицо своими ядовитыми ногтями? Но Вилара выглядела очень бледной, а из коридора раздался женский крик. «Леди, вам нужно где-то спрятаться!» Но в кабинете Крейна можно было спрятаться разве что под столом или на книжных полках. Мужчина был склонен к аскетизму. Это прослеживалось даже в том, что на полках с книгами не стояло ни одной статуэтки, а на столе лежали лишь письменные принадлежности да мой личный дневник. За дверью раздались отчетливые шаги, а в следующую секунду преграду вынесло волной магии вместе с Виларой. Женщина ударилась спиной о стену и отключилась. А я во все глаза смотрела на мистера Гренча, за плечами которого маячила Лаура. «Вас же посадили!» — ошарашенно выдохнула я. «А ты уже должна быть под влиянием ведьмака!» — хмуро сообщил он мне, глядя на обмякшее тело Дайла. «Но похоже, что Ковен прислал мне идиота, который влюбился и поддавался все это время». Лекарь сделал шаг ко мне, а я направила на него вилы. «Это будет не самая приятная смерть», — протянула угрожающе. «Папа, да что ты с ней церемонишься? Сделай уже что-нибудь!» Родитель оглянулся и зло скрипнул зубами, явно желая дать дочери по шее. «Церемонюсь! Лаура, ты упустила лучшие шансы по собственной глупости. Если бы сделала все, как говорили, а не пыталась отравить лорда, мы бы сейчас не решали вопрос столь радикальным образом. И Крейна тебе больше не видать, как своих ушей». «Я его не травила!» Мистер Грэнч поморщился, как от зубной боли, и выдохнул. «Наградили же боги дочерью идиоткой. Он и так твой был. Зачем тебе его привораживать?» «Раньше все нормально срабатывало», — потупилась Лаура. «Всегда хорошо было». И я вспомнила, как Крейн смотрел на нее. Как на богиню. Как на женщину, в которой видел свет звезд. Откинула голову и рассмеялась, понимая, как много было сделано для того, чтобы он был не тем, кем являлся. «Что тебя так развеселило?» — недоуменно спросил лекарь. Я, наверное, долго бы еще смеялась, но слезы застили глаза, а в душе всколыхнулись мрак и бессильная злость. Смахнув слезу и некрасиво шмыгнув носом, я улыбнулась. Развеселило то, что какая-то пакость отобрала у меня 6 лет жизни с любимым мужем. «Ради каких целей вы это сделали, мистер Грэнч? Чтобы сделать свою дочь аристократкой? А себя известным? Или гнались за богатствами? Или, быть может...» Я оглянулась и посмотрела на лежащего на полу Дайла. «Желали того же, что и Ковен ведьмака? Власти?» Мистер Грэнч шагнул ко мне, никак не отреагировав на выставленные против него вилы. Наверное, дело в том, что он и сам прекрасно владел магией и знал, что в любую секунду сумеет отшвырнуть меня от себя. Весь вопрос заключался в том, что я нужна была ему целой и невредимой. «Все сразу, леди Ворвуд. Я хотел всего и сразу. Но пока получил только усиление своей магии за счет подавленной и перенаправленной силы дракона. Опустите вилы. Вам все равно некуда бежать. Крейн не скоро вернется. Даже если он и сумеет найти ребенка, Ему понадобится немало времени, чтобы настроиться на сына, которого ни разу не видел. Но просто так сдаваться я не собиралась. Мне нужно было тянуть время, а затем попробовать сбежать отсюда. Любой ценой остаться прежней собой. Не позволить сделать из меня оболочку для черного ведьмака. «Что вы собираетесь со мной делать?» Мужчина улыбнулся. «То же, что и с Крейном. Но поскольку вы человек, то вживлять вам артефакт вовсе не обязательно. Все пройдет очень быстро и безболезненно, после чего вы преспокойно разведетесь с нынешним супругом и вернетесь в семейство Арнет. Дракон вас с радостью примет». «Папа!» — взвилась Лаура, поняв, что на нее планов уже никто не строил. «А что дальше?» Мужчина улыбнулся и сделал еще один шаг ко мне, явно надеясь, что со мной получится просто договориться. «Дальше мы используем вас для давления на дракона. Первый способ контроля работал плохо, и зверь лорда часто впадал в состояние, близкое к стихийной агрессии. Но вот с вами... С вами, Саншайн, все будет совершенно иначе. Зверь ради вас пойдет на все». «Боюсь, даже больше, чем на все», — хмыкнул от дверей знакомый голос. Я перевела взгляд и испытала облегчение. Но тут же напряглась, не увидев сына. «С ним все в порядке, Санни», — понял мое состояние Крейн. В его синих глазах я видела какой-то блеск, которого не замечала раньше. Сердце в груди кольнуло, но я запретила себе сейчас думать об этом. Крейн посмотрел на Лауру абсолютно равнодушным взглядом, сдвинул ее в сторону и вошел в кабинет, спокойно приблизившись к замершему в изумлении лекарю. «Я мог бы свернуть шею вам и вашей дочери прямо сейчас. В этом смысле закон будет на моей стороне. Но делать этого не стану, потому что отдам вас особой службе в Имперском дворце. И советую вам сотрудничать». Мистер Грэнч начал стремительно бледнеть под взглядом дракона, и я уже подумала, что он сдастся, потому что деваться было некуда. Но мужчина вскинул руку в мою сторону и применил импульсную магию. У меня в прямом смысле отвисла челюсть, когда я увидела хорошо сформированный плотный сгусток. Среди людей магия такого уровня практически невозможна, и если бы он демонстрировал ее, я уверенно работал бы при императоре, а не обычным семейным лекарем. И второй раз у меня отвисла челюсть, когда Крейн направил руку на меня и скинул с пальцев защитное плетение, которое, по всей видимости, подготовил заранее. От удивления я даже вилы выронила. «На что вы рассчитываете, мистер Грэнч?» усмехнулся Крейн, наблюдая за полетом предмета вполне мирного назначения, сегодня сыгравшего свою воинственную роль. «Она последняя, кого вам стоит трогать, если вы цените собственную жизнь». Я покосилась на дверь и обнаружила, что Лаура сбежала, бросив отца. «Наверное, лекарь просто пытался отвлечь наше внимание, чтобы она это совершила. Что ж, у него получилось». Крейн, проследив за моим взглядом, улыбнулся. «Далеко ей не уйти». И действительно, уже через несколько секунд я отчетливо услышала ее визг, а чуть позже к нам в кабинет поднялись двое имперских служащих. Они оценили обстановку, а затем схватили мистера Грэнча, бросившего на меня очень злой взгляд, и вывели его в коридор. «Надеюсь, что больше никогда его не увижу», — проводила я взглядом мужчину. Крейн на это ничего не ответил. Он заложил руки за спину, бросил взгляд на Дайла и отвернулся к окну. О том, что тот пришел в сознание, мы поняли ровно секунду спустя, когда кабинет озарила яркая вспышка, а меня швырнуло в стену. И швырнуло так, что перед глазами потемнело. Следующее, что я услышала, был рев дракона. Рев такой силы, от которой заложило уши, а все вокруг, казалось, разлеталось вдребезги. «Крейн!» — позвала я, чувствуя, как изо рта вытекает тонкая струйка теплой жидкости. По солоноватому металлическому привкусу я поняла, что это кровь. Грохот переместился из помещения на улицу. Меня обдало свежим воздухом, словно кто-то раскрыл все окна. Но после сильного удара я не могла ничего рассмотреть. В ушах звенело, а перед глазами были лишь неясные очертания. Просидев так несколько минут, я все пыталась прийти в себя и понять, что происходит вокруг. Глаза постепенно стали различать силуэты. Оказалось, что в разгромленном кабинете бывшего мужа я была практически одна. Велара все еще лежала на полу без сознания. А вместо распахнутых окон в стене зияла огромная дыра, павшая под натиском драконьей мощи. Найдя в себе силы, я осторожно поднялась и нетвердой походкой подошла к стене, чтобы увидеть битву в самом разгаре. Я никогда даже и подумать не могла, что наш кучер обладает навыками борьбы с драконами. Черный ведьмак, а это был именно он, использовал несколько артефактов одновременно и пытался сбить зверя с ног. Но Крейн, несмотря на очевидные ранения и заметную хромоту, бился так, словно от этого зависело существование всего мира. Хотя, возможно, так оно и было, раз ведьмаки намеревались захватить власть с его помощью. Волновалась ли я? Пошатываясь от боли и отсутствия сил, я переживала за Крейна, но верила, что он совсем справится. Не зря же я в него столько своего времени вложила, да? Улыбнулась при мысли о том, что он еще сполна мне заплатит за это. Увидев, как дракон сносит черного ведьмака синим пламенем, со спокойным сердцем, уверенная, что теперь-то все в безопасности, я хотела свалиться в пустое бессознательное, но знакомый голос не дал мне такой возможности, да и Дайл вдруг оказал дракону яростный отпор. «Думаешь, ты победила, тварь?» Обернувшись, я обнаружила, что Лаура стоит практически за моей спиной. Ее лицо было перекошено такой ненавистью, от которой, наверное, могли бы горы рассыпаться. «Я с тобой не соревновалась», — ответила я спокойно. «Никогда». Неужели она считала иначе, когда использовала привороты на и без того подавленном драконе? «И тем не менее, он был моим», — вздернула подбородок девушка. С ее красотой она могла бы заполучить любого, но отчего-то вцепилась всеми пальцами именно в лорда Арнета. Что ее так привлекло в нем? Я с удивлением поняла, что совсем не знала его настоящего, оттого и не могла выиграть это мнимое соперничество. «Но каким путем?» — спросила я устало. «Я его не знала таким, каким знала ты. Он возненавидел меня еще до первой нашей встречи, да?» Она не ответила, но ее улыбка косвенно подтвердила мои догадки. Что бы я ни сделала, что бы ни попыталась провернуть перед носом лорда Арнета, он бы не обратил внимания. Наверное, даже если бы я перерезала себе вены у него на глазах, единственное, что он сказал бы мне: «Вы ведете себя слишком вызывающе, леди Арнет. Бросьте эти ваши детские выходки». Потому что он не видел меня такой, кем я была. И все это дело рук не мистера Гренча, а ее, Лауры. Потому что мужчины всегда преследуют другие цели. Только женщины ведут охоту на перспективного супруга. «Однако у тебя ничего не вышло. В какой момент все пошло не по плану?» Я задумалась, вспомнив слова ведьмы на пороге ее дома. Она знала о том, что не нужно было продавать приворотное зелье, а также, что состояние Остина — ее вина. «Ты купила зелье у другой ведьмы», — догадалась я, слабо улыбнувшись, и не знала, что Вергильда причастна к состоянию лорда Арната, как и не знала того, что она сожалеет о содеянном. Лаура полоснула по мне ненавидящим взглядом, явно видя корень бед не в себе, а в сопернице, которую сама же и выдумала. «Я никогда не была тебе соперницей. Ноги меня уже практически не держали, и я облокотилась о разрушенную стену. Ты полноправно владела вниманием моего супруга, а все мои женские уловки летели в пустоту. Ты хоть раз задумывалась, что на самом деле думает о тебе дракон? Та личность, что всегда сопротивлялась твоему влиянию. Какое мне дело до зверя? Лаура чуть вытянула шею, чтобы взглянуть через мое плечо на происходящее снаружи. Звуки битвы все еще доносились до нас, но уже были далеко от особняка. Наверное, Крейн увел черного ведьмака, чтобы тот не навредил людям в доме. Он и не нужен был ни мне, ни отцу. Я хотела получить человека, несмотря на истинную. И я получила, вышвырнув тебя из его жизни. Я пожала плечами, чувствуя, как подгибаются ноги. Боль в спине и в груди все нарастала, а перед глазами летали белые мухи. Но краем зрения я все равно увидела, как с пола поднимается Вилара. «Какая теперь разница?» — решила я немного потянуть время. «Твоя победа принесла тебе поражение?» «Это все ты!» — взревела блондинка, сверкнув глазами, и выбросила вперед руку, чтобы толкнуть меня. Я не понимала, откуда столько ненависти в этой хрупкой, красивой женщине. Не могла ее принять, потому что не видела обоснованных причин. Но и необоснованные были несправедливы настолько, что все это казалось абсурдом. Выходит, она ненавидела меня только за то, что я существовала. И будет ненавидеть даже после моей смерти? У меня не было сил на то, чтобы стоять, не то что держаться. Неудивительно, что сильный тычок в плечо опрокинул меня назад через проем в разрушенной стене. Меньше секунды мне потребовалось, чтобы понять. Это, возможно, последнее событие в моей жизни. И я зажмурилась, вспоминая лицо своего сына, так похожего на своего отца. Пусть это будет последнее, что я увижу. И я видела этот образ ровно до столкновения. Ровно до момента, когда на фоне драконьего рева из груди вышибло последнее дыхание, а мир окончательно канул в небытие. Крейн. Я не столько увидел, сколько ощутил опасность, блеснувшую острием по краю сознания. Как в секунду очутился рядом, когда Саншайн оставалось лишь несколько сантиметров до земли, не понял сам. Из драконьей глотки вырвался рев ужаса, а огромное сердце на миг остановило ход. Между нами не было связи истинных, но я чувствовал ее так остро и тесно в своей груди, что не оставалось никаких сомнений. Отсутствие метки вовсе не значит разрыв двух родственных душ. Мягко перехватить Саню у самой земли не удалось, и вкупе с травмой, полученной от черного ведьмака, она потеряла сознание, обмякла в моих лапах. Ее бледное лицо и обескровленные губы пугали не только дракона, но и меня. Я вскинул голову, чтобы узнать, что именно стало причиной падения, и за миг до того, как знакомое лицо скрылось из виду, увидел Лауру. Ярость охватила все драконье нутро, ведь он понимал, кто был виновницей моего безразличия к истинной. Он понимал даже больше моего, несмотря на свою звериную сущность. И единственное, что хотел сделать с этой женщиной, так это избавить ее от жизни, перекусив зубами хрупкую черепную коробку. Почувствовать, как невостребованное ею серое вещество брызнет на раздвоенный язык. Его желание я разделял только в одном. Эта женщина за все должна поплатиться. Я сделал несколько шагов, уворачиваясь от очередного плетения ведьмака, скинул с языка свое, то, что позволит отследить предателя позже, и взмыл в небо со своей драгоценной ношей. Лаура давно была помечена на местонахождение, и теперь ничего не мешало мне расправиться с ними обоими позже. Инстинкты зверя кричали о многом. Враги должны быть уничтожены, женщины и сын защищены, а он сам должен сражаться за право быть единственным в жизни истиной. В кои-то веки я был с ним абсолютно согласен. Но приоритеты расставил иначе. Здраво рассудив, что замедляющийся темп биения сердца Саншайн не может ждать. Ей нужна была помощь, а мне некому было доверять, кроме той, что уже спасла меня не так давно. Я не удивился, обнаружив ведьму в дверях дома, словно она ожидала, что я прилечу к ней. А может, и ведала, кто же знает. Спланировав на землю, я приземлился уже человеком, не выпустив Саншайн из рук. Как оказалось, ведьма прекрасно видела в предрассветных сумерках. «Неси в дом. Надо же, вся семья за трое суток. Медом вам тут, что ли, намазано?» Ворчала молодая женщина, словно разменяла сотню-другую лет. Хотя я бы не удивился этому. «Сына где потерял?» И снова не удивился, что она знает. «Ведьма, что тут скажешь?» «С дедом оставил». «Правильно», — кивнула она, беря склянки с полок, пока я укладывал сани на стол, на котором не так давно лежал сам. «Лети отсюда», — вновь заворчала Вергильда. «Я сама справлюсь, а ты разберись с мерзавцами», — взглянула на меня многозначительно и уточнила. «Со всеми мерзавцами». Я понял, о чем она. Уже давно в имперской службе обсуждают заговоры Ковена черных ведьмаков. Отловить хоть одного представителя было практически невозможно, и те редкие случаи, когда мы брали мелких прихвостней, достоверной информации так и не дали. Не так давно имперские маги создали клетку на случай, если удастся взять черного ведьмака. Ту самую клетку, которую инсталлировал Остин на детской площадке в центре столицы. Кивнув ведьме, я взглянул на бледное лицо Саншайн и подумал, что ради нее и сына я действительно пойду больше, чем на все. И мысль, что дело вовсе не в истинности, меня радовала. Но и огорчала одновременно. Казалось, что все мои чувства, которые давились магией, остались на месте. Но чего-то все же не хватало. И это что-то, очевидно, отсутствовало на запястье моей женщины. Именно так. Моей женщины. И драконья сущность тут вовсе ни при чем. Тронув губами пустое запястье, я выпрямился и покинул дом ведьмы. Отчего-то в Вергильде я был уверен на 1000%, а потому покидал ее жилище со спокойным сердцем, зная, что когда я совсем разберусь, Саншайн уже будет радоваться жизни с сыном. Бросив последний взгляд на удаляющиеся под драконьими лапами здания, мы со зверем взмыли в светлеющее небо, огласив округу утробным обещанием вернуться, и взяли курс на ведьмака. Конечно, у него и Лауры были все шансы скрыться от преследования драконом, если бы не метки. Мы оба были уверены, что от возмездия злодеям не уйти. Не в этот раз. Дикая охота была объявлена очередным грудным ревом, промчавшимся над просыпающейся столицей.